Глава 19. Знакомые лица. «Короче, Крушева, раз ты моя девчонка, пойдешь со мной», — говорит Арсений. Теперь он каждый день таскается за мной после уроков, плетется до подъезда и напрашивается в гости. Но сегодня Арс тянет меня новым путем. Его рука ермом висит на моей шее. Кажется, что вот-вот упаду, как лошадь, у которой больше нет сил пахать землю. «Мне уроки делать, обед». «Крушева!» — тянет Арсений. «Забыла, из-за кого моя морда похожа на отбивную. Говорят, за это не один год получить можно». «С ума сошла, топать с этим негодяем!» — возмущается Севин голос в моей голове. «И мне хочется провалиться сквозь землю. Глубоко-глубоко, чтобы Арс не достал. Жаль, асфальт под ногами прочный. Ладно, только руку убери, а?» Я злобно смотрю на Арса. «Дышать не могу». Арс перекладывает руку на талию. «Что-то как на похоронах!» Он грубо щиплет меня за руку. «Улыбнись!» «Улыбаться я тебе не обещала». Огрызаюсь. «Крушева!» Поет Арс. «Вот так нормально!» Скалю зубы, как дикая кошка. «Откусить бы этому нелюдю голову!» «Сойдет!» Кивает Арс. «Ничего, я тебя выдрессирую!» «Угу, буду тебе тапочки подносить», — шепчу под нос. «Чего?» «Ничего!» Мы выходим на проспект, идем медленно, словно парочка. Прохожие поглядывают на нас. В основном, конечно, на отбитую морду Арсения. Мне дико стыдно находиться с ним рядом. А я должна быть не здесь, не с ним. Утыкаясь взглядом в асфальт, представляю, что моя душа вылетает из тела высоко-высоко. Все, я больше не с Арсом. С ним шагает мое тело, в котором нет искорки жизни, а душа летит к музыкальной школе. Хочу знать, как там Лев, что делает. Представляю, будто вижу под собой улицы и дома, крышу музыкальной школы. Кажется, внизу звучит саксофон. «Эй, смотри под ноги!» Арсений рывком подтягивает меня к себе, удерживая от падения. Но я не чувствую благодарности, лучше б упала. Вскоре приходим к гаражам, идем вдоль запертых дверей. Должно быть, там внутри маленьких домиков спят чьи-нибудь автомобили. «Ты что, привел меня машину мыть?» — спрашиваю. «Сказал бы, я переоделась». «Очень смешно». Заплывшие глазки Арсения становятся щелками. Откуда-то издалека доносится музыка. Ритмичный рэп беспощадно бьет по мозгам. Быстрые слова на английском сливаются в одну беспрерывную пульсирующую линию. Музыка все громче и громче. И, конечно, Арс направляется именно туда, к рэпу. Этот гараж вдвое больше остальных. Дверь покрылась сеткой трещин. Петли ржавые, в верхнем углу номер 69. 69, как ни крути, думаю я зачем-то. Арсений открывает дверь. Первым заходит внутрь и втягивает меня. В гараже горит тусклый свет. Здесь нет машин. Но в углу зачем-то стоят сложенные друг на друга шины, как Вавилонская башня. Вдоль стен стеллажи с непонятными железяками. Наверное, это детали от разобранного двигателя. Полки украшены елочными гирляндами, будто в гараже свой маленький Новый год. Возле дальней стены кресло и длинный диван, укрытый клетчатым пледом. Рядом оранжевый торшер с покосившимся абажуром и две большие колонки, из которых рвется наружу музыка. Пожалуй, здесь было бы даже уютно, если бы не рэп и не компания на диване. Две незнакомые девчонки. Севин — одноклассник, который упал в столовой. И индеец Джо. «Какие люди!» Он идет к нам, мягко ступая по полу, словно настоящий индеец, который не хочет оставлять следов. «Привет, народ!» Арс притягивает меня к себе. «Знакомьтесь, это Альк!» «А мы знакомы!» Губы индейца улыбаются, глаза так и сверлят. От его взгляда мне начинает казаться, что моя юбка слишком короткая, а блузка слишком сильно обтягивает грудь, хотя ничего подобного нет и в помине. «Приятная встреча!» Севин, одноклассник, тоже подходит. «Это Паша!» Арсений указывает на индейца. Потом кивает на Севиного одноклассника. «Это Лёха!» «Поверить не могу. Обычные человеческие имена!» «Ну, проходи, Алька!» Индеец любезно указывает на кресло. «Присаживайся». Девчонки хихикают на диване. «Спасибо, не хочется», — говорю. «А я сказал, присаживайся», — приказывает Джо. Ладно, пошли. Арсений тянет меня к креслу. Индеец отпихивает его в сторону. Для дамы. Сажусь, проваливаюсь в мягкие подушки. Арсений устраивается на правом подлокотнике. Индеец на левом. Девчонки перестают хихикать. «Все-таки решила дружить с нами?» — спрашивает Джо и берет меня за руку. У него холодные, крепкие пальцы с неприятными заусенцами. «Со мной вообще-то!» — вставляет Арс, но индеец его не замечает. «А что, ты мне нравишься?» Он сжимает мою ладонь. «Эй, я ж говорю, это моя!» — начинает возмущаться Арс, но замолкает, стоит индейцу бросить на него взгляд. «Только не обижай больше моих ребят!» Индеец сжимает мои пальцы так, словно хочет сломать их. Из глаз катятся слезы. Смотрю на Арса. «Помоги!» Но он отворачивается, кусая губы. Слова сказать не смеет. «Ладно, пацаны, давайте горло промочим». Индеец неожиданно выпускает мою руку и соскальзывает на пол. Он ловкий, как мангуст, и изворотливый, как змея. Мое сердце колотится в животе. Я хочу домой. «Пойдем отсюда!» — шепчу Арсу. «Заткнись!» — шипит он. Индеец берет с полки бутылку, откупоривает крышку, и едкий запах наполняет воздух. Сердце у меня в животе колотится все быстрее. Рэп долбит по голове. Все перед глазами плывет. Спазм скручивает желудок. «Ее сейчас вырвет!» — кричит одна из девчонок. «Тащи свою припадочную отсюда!» — орет Арсу индеец. Арсений подхватывает меня под руку, тащит к выходу. Иду на ватных ногах, смотрю только на дверь и узкую полосу света внизу. «У нас девчонки говорят, до свидания!» — гогочет за спиной индеец. «Да пошел ты!» — сыжу сквозь зубы, но так, чтобы никто не слышал. Наконец я на свободе. Свежий воздух врывается в легкие. Дышу, словно вынырнула со дна. Впрочем, так оно и есть. «Ну что, обратно?» — нетерпеливо спрашивает Арс. «Нет! Я ненавижу себя за слабость, но сейчас готова его умолять». Он смотрит на меня из-под лобья и сплевывает под ноги. Похоже, Арс нервничает, его руки мелко трясутся. «Ладно, вали!» — говорит он. «У меня тут еще одно дельце. Дорогу помнишь?» Вместо ответа поскорее бегу прочь. «Эй, а поцеловать?» Но я даже не оборачиваюсь. Скорее домой, в ванную, смыть с себя чужие взгляды, чужие прикосновения и чужой мерзкий запах.